Практика постановки намерения — простая, но в то же время очень полезная привычка. Она поможет оставаться на верном пути и в целом жить более радостной жизнью. Намерения позволяют проводить свой день в соответствии с четко очерченными целями, вместо того, чтобы просто плыть по течению. Постановка намерения тренирует мозг. Она позволяет оставаться в более осознанном состоянии и присутствовать в настоящем моменте, вместо того, чтобы блуждать в пространстве в режиме автопилота. Вот несколько примеров ежедневных намерений. «Сегодня я ничего не собираюсь принимать близко к сердцу, особенно то, что говорит мой бывший муж. Сегодня я намерен говорить о людях только приятное, в том числе и о себе. Сегодня у меня будет 3 новых клиента. Сегодня я намерен есть только здоровую пищу. Сегодня я намерен с удовольствием оплатить свои счета. Сегодня я намерен весь день сидеть с прямой спиной. Сегодня я намерен сделать что-то, что напугает меня до чертиков и подтолкнет меня к достижению своей финансовой цели». Мне нравится это упражнение, потому что оно помогает каждый раз сосредотачиваться только на одном дне и избегать перегруженности. За один день можно сделать все, что угодно. Кроме того, можно сформулировать намерение до определенного момента, чтобы оставаться бодрым и использовать всю свою великую силу сознательного выбора. Например, перед тем, как войти в комнату, полную людей, я намереваюсь вести себя непринужденно, присутствовать в моменте и пользоваться телефоном ровно 0 раз. Перед поездкой в супермаркет. Я намереваюсь ощутить небывалую радость от вождения машины, за которой последует радость от покупки еды. Перед тренировкой. Я намереваюсь ощущать каждую клеточку своего тела и благодарить его за все, что оно делает для меня. Перед поездкой в гости к ворчливому родственнику. Я намереваюсь посочувствовать дядюшке, у которого постоянно болит бедро. Перед тем, как откусить кусочек бутерброда с жареным сыром. Я намереваюсь смаковать этот кусочек, ощущая каждый нюанс его сырного великолепия, пока из моих глаз не хлынут слезы радости. Намерения обладают необыкновенной силой. При этом они чрезвычайно просты, поскольку разбивают задачи на небольшие кусочки. Они помогают нам сосредоточиться и проявить себя как можно лучше. И, знаете ли, отчасти приносят радость.